Отбор исправных патронов занял у него едва ли не полдня. Понятно, что визуально не определить, какой патрон сработает, а какой даст осечку. Тут лотерея. Зато можно избавиться от тех, что имеют пятна ржавчины, царапины, вмятины, болтающуюся пулю. В итоге, после долгой работы, перед ним на небольшом журнальном столике стояли 150 относительно исправных автоматных патронов. Еще раз пробежав глазами, он утер пот со лба и начал быстро набивать магазины. Хотелось спать. Ночь выдалась бурной. Полина, хоть и по принуждению общества, но постельные развлечения любила, да и у него после долгого воздержания запасы энергии были немалые. Вот только злоупотреблять гостеприимством этих людей он больше не хотел. Нужно идти вперед. Там его цель. Даже цель с большой буквы. Вот только прежде чем он доберется к этой цели, следовало взглянуть на лагерь неизвестных сектантов. Кто они такие? Какой идеологии придерживаются? Ничего хорошего он не ждал. Само собой, мародеры, насильники и, вполне возможно, каннибалы. И староста зря обольщается тем, что их пока не трогают. Тронут. Еще как тронут. Община не так велика, люди часто выходят. Вечно сидеть в крепости никак не получится. Через некоторое время люди перестанут возвращаться из рейдов. Потом придут парламентеры, предложат чем-нибудь поделиться, например, женщинами. А потом и для штурма время подойдет. Оружие у них теперь есть, да и с боеприпасами проблем быть не должно. Если сейчас им по 20, то катастрофу они застали первоклассниками. Кто-то их воспитывал, уголовники, спятившие вояки или просто старшие пацаны. Воспитателей теперь нет, можно предположить, что они же их и убили, и остались эти дети одни. Большие и жестокие дети, не знающие другой жизни и умеющие только мучить и убивать. Вряд ли у них хорошая подготовка. Но ее недостаток они компенсируют смелостью, которую проще назвать отмороженностью. Наверняка в их среде есть культ героической смерти, а павшие в бою совершенно точно должны попасть в какой-нибудь рай. Если там, в башне, сейчас появилась настоящая власть, нужно будет первым делом зачищать подобные образования и не брать в плен, не перевоспитывать, а просто истреблять. В своем путешествии по стране он насмотрелся вдоволь на то, что способны делать люди. Есть бандиты, которые регулярно грабят соседей или собирают с них дань. Есть те, кто живет исключительно своим трудом, применяя оружие только для самозащиты. Но и они при необходимости не побрезгуют отжать добро у соседа, если оно очень плохо лежит. Святых вообще сейчас нет, их еще в самом начале перебили. Но есть и те, кто даже на этом фоне выделяется. Те, кто, однажды хлебнув человеческой крови, уже не может остановиться. Кто живет с одной единственной целью – уничтожать живое. Те, кто объявил войну всему человечеству и не успокоится, пока последние из выживших не лягут в землю. А сейчас нужно разведать, прийти, посмотреть и уйти. Больше он ничего не планирует. Это будет просто. Чтобы перебить отморозков, не хватит и 10 таких панцирей. На этот счет он не обольщался. Подготовка у него неплохая, да и просто многолетний опыт жизни в постоянной войне дорогого стоит, но здесь он будет бессилен». Закинув на плечи изрядно потяжелевший мешок, он присоединил магазин к автомату и направился к выходу. К воротам провожали его двое, те, с кем он успел недолго пообщаться. Староста поселения Борис Иванович и Полина. «Вы к нам еще зайдете?» – спросила девушка, которая ради проводов даже немного накрасилась. «Обязательно зайду», – панцирь улыбнулся. «Не о том думаешь», — — проворчал в ее сторону староста. «А зайти не забудь. Скажи им там, что мы готовы под них пойти с удовольствием. На монархии это уже давно поперек горла. Если нужно, мы и переселимся поближе. Понадобится, так мы и работать, и воевать сможем. Пусть только задачу поставят». «Я пока сам не знаю, насколько там все серьезно», — пожал плечами панцирь. «И тоже надеюсь». «Иди с Богом», — выдохнул староста. «Отморозков этих все же стороной обойди. Ну их к дьяволу, потом разберемся». Панцирь ничего не ответил, только поправил на спине мешок, неглубоко поклонился людям и направился к выходу. Снова послышался противный скрип ручной лебедки, автобус отъехал в сторону, открывая ему выход в мир. Снова дорога, если можно так назвать, мрачное весеннее месиво. Впереди стоял редкий лес, когда-то тут были дома, дороги, фонари и заборы. А теперь природа постепенно отвоевывала свое обратно. Между тонкими стволами берез тут и там проглядывали остатки асфальта, куски бетона или кирпичная кладка. Пройдет еще 10, 20, 30 лет, и от всего этого останутся только воспоминания. И хорошо, если еще живы будут люди, способные эти воспоминания хранить. Дорога его шла на северо-запад, где среди руин некогда огромного мегаполиса, бывшего недавно столицей крупнейшей страны, стояла одинокая башня, из которой, ему хотелось в это верить, пробивались ростки будущего государственного устройства. Перед выходом староста подробно рассказал ему путь. Военная база, бывшая когда-то оплотом анклава бывших вояк, находилась в полусотне километров. Когда-то там имелось небольшое поселение, но люди были полностью уничтожены инфекцией, а дома растащены на дрова или же просто снесены, чтобы не мешать обороне объекта. Туда он сейчас и направлялся. Поначалу редкий лес препятствий не создавал, тем более что через него были натоптаны довольно широкие тропы. Дальше началась сильно пересеченная местность. Опытный глаз сразу определил, что когда-то здесь прошла с частым гребнем артиллерия. Оборонялись от озверевшей толпы людей или накрывали скопление тварей. Сказать, откуда били, было невозможно. Но результат был очевиден. Обломки костей до сих пор кое-где торчали из земли. Кому-то очень сильно не поздоровилось. Добраться до цели за день по такой поверхности было невозможно. Поэтому к вечеру, по его собственным прикидкам, преодолев две трети расстояния, он разместился на ночлег в небольшой будке у въезда в дачный поселок. Сам поселок частично сгорел, а частично был растащен местными жителями на дрова и стройматериалы. А вот крошечная жестяная будка, бывшая когда-то обиталищем местного сторожа, ни у кого интереса не вызвала, а потому, как и прежде, стояла у дороги, охраняя насквозь проржавевший шлагбаум. Само собой, огня он не разводил. Неплохо было бы порадовать себя горячей пищей и сладким чаем, да только он давно уже привык жертвовать комфортом в пользу безопасности. Подкрепившись отварной картошкой, что прихватил из селения, он прилег на узкие полусгнившие нары и попытался заснуть. Несмотря на прошлую бессонную ночь, заснуть сразу не получалось. Чуткое ухо постоянно ловило некие звуки в ночи. Некоторые, вроде стрекотания птиц, вопросов не вызывали, другие были сложнее. Где-то вдалеке треснула ветка, чуть позже кто-то завыл. Волк? Вряд ли. Волки, как и большинство представителей традиционной фауны этой местности, не выдержали конкуренции с новыми хищниками, более умными, сильными и живучими. Человек своим разумом дал эволюции хорошего пинка, отчего та покатилась со страшной скоростью и благополучно упала под откос. Современные твари, к великой радости оставшихся людей, немного измельчали. Те, что представляли собой первое поколение, то есть бывших людей, были просто совершенны, если только можно было так назвать столь уродливые создания. Тот монстр, что встретился ему в особняке, был скорее исключением. Его развитие не остановилось, но приняло однобокую направленность. Сила, масса, скорость и острые зубы в мощной пасти. С другими было иначе. Сошедшие с ума гены модифицировали организм почти бесконечно, иногда забираясь в тупик. Кто-то обрастал хитиновым экзоскелетом, становясь похожим на насекомое. Другие отращивали большие уши и развивали эхолокацию. Третьи вовсе сливались вместе по несколько особей и образовывали мегаорганизм с несколькими головами и пастями. Были такие, что плевались кислотой, а другие пили кровь хоботками, словно комары. Только у обычного комара такой хоботок не выстреливал на 3 метра в доли секунды и не впивался точно в артерию. Панцирь видел и такое создание, что лишилось конечностей, приобретая взамен необыкновенную гибкость и становясь подобием змеи. Порой создавалось впечатление, что Демиург на небе сошел с ума и давит на клавиатуре разные кнопки, совершенно не интересуясь результатом. Не скоро еще Земля очистится. Не скоро человек сможет снова ходить по ней, не оглядываясь и ничего не боясь. Но надежда была. Мир еще не до конца погиб. Еще есть многие механизмы. Есть специалисты, что смогут запустить турбины электростанций, оживить нефтяные скважины и снова завести уже лет 10 как молчавшие двигатели машин. Увы, человечество разобщено и частично сошло с ума. Нет никакой организации, способной собрать его воедино. Теперь основной целью стало просто выжить, неважно какой ценой, пусть даже сожрав, иногда в прямом смысле, невезучего соседа. Деградация человечества была страшнее самой катастрофы. Она пришла сразу за ней, но кое-кто справедливо замечал, что началась она раньше. Люди заранее приучили себя к эгоизму, привыкли волками смотреть друг на друга. А стоило цепям государственной машины рухнуть, как началось взаимное истребление, когда отдельные люди давали фору тварям в деле уничтожения себе подобных. С этими невеселыми мыслями панцирь заснул, открыл глаза уже утром, когда в маленькое оконце, затянутое рваной полиэтиленовой пленкой, стал пробиваться слабый свет весеннего солнца. Но разбудило его не это. Даже во сне он продолжал слушать звуковой эфир, а теперь в нем ясно были слышны нотки, которые могли принадлежать только людям. Кто-то тяжело бежал, от ударов ног в тяжелой обуви едва заметно тряслась земля. Бежал этот кто-то не прямо к нему, а мимо, в ту сторону, откуда пришел сам панцирь. И еще, следом с небольшим отрывом, бежали другие. Двое или трое, но в отличие от первого, они бежали легко и неслышно, типичной поступью хищника. Загонная охота. Вот только тут не животный мир, тут все еще живут люди. Теперь люди охотились на людей. Так быть не должно. Бросив бушлат и мешок, панцирь вскинул автомат и осторожно, стараясь распластаться по земле, покинул свое хлипкое убежище. Быстро сориентировался в направлении звука. Вон там, в лесочке. В отличие от предыдущего, этот лес существовал и до катастрофы. Деревья здесь были гораздо толще и массивней, а подлесок, наоборот, хлипким. Спрятаться здесь было сложно. Спасало то, что окружающий пейзаж состоял сплошь из грязно-серых тонов, точь-в-точь, как его одежда. Попытавшись слиться с кривым толстым древесным стволом, он занял наблюдательную позицию. Скоро показался один из бегущих. Дорога его как раз огибала территорию бывших дач по широкой дуге. Это был некто, одетый в толстую шубу из меха неизвестного зверя. Бежал он довольно медленно, сказывалось тяжелое одеяние, да и физподготовка была далека от идеальной. Именно он производил громкий топот тяжелыми кирзовыми сапогами. Но этот человек мало интересовал Александра. Это жертва. Куда интереснее были охотники, что приближались с той же стороны. Было их больше трех. Бежали они не скопом, а рассыпавшись цепью. При этом поочередно делали рывок вперед, чтобы вынудить жертву повернуть в нужном направлении. Что было целью такой охоты, осталось неясным. Вряд ли простое убийство. Преследователям ничего не стоило догнать жертву и убить. Но дожидаться развязки он не стал. Как только его взору предстали фигуры в зимних маск-халатах, которые на фоне грязи служили противоположной цели, он быстро навел автомат и приготовился стрелять. У этих тоже было оружие, автоматы, но висели они за спиной. Явно никто не собирался стрелять вдогонку. Ну и ладно, им же хуже. Палец привычно вдавил спуск. Три короткие очереди всколыхнули воздух, и три белых фигуры беспомощно распластались на грязном подтаявшем снегу. Ни один патрон не подвел. Преследуемый обернулся на секунду, среагировав на выстрелы, а увидев, что погоня погибла, просто упал. Силы давно были на исходе. Адреналин не мог гнать бесконечно. А теперь оставалось только потерять сознание. Немного подождав, панцирь встал и направился к телам убитых. В том, что они убиты, он не сомневался. Попадания были явственно видны, а на маск-халатах уже расплылись пятна крови. Про себя он еще раз поблагодарил старосту за патроны. Ни одной осечки. Но, как оказалось, и сам он не мог видеть и предусмотреть все. Потом произошли сразу несколько событий. За спиной раздался щелчок затвора, тело его сработало быстрее мысли, ноги спружинили, и панцирь отлетел в сторону, а следом на него прыгнул с ножом, сокращая дистанцию и не позволяя выстрелить четвертый участник погони. Прыгнул удачно. Автомат оказался бесполезен, пришлось выпустить его, чтобы не быть зарезанным. Молодой парень, лет ему было не 20, а всего 16 или того меньше, с перекошенным от ярости лицом, расписанным татуировкой в виде скандинавских рун, быстро орудовал ножом. Техники ему не доставало, зато он компенсировал ее напором и злобой. Длинный нож с острым, как бритва, лезвием, несколько раз резанул по предплечьям. Рукава бушлата и куртки превратились в мелко нарезанную лапшу. Вот только рукам его ничто не грозило. Подарок проклятой инфекции, хитиновые пластины, что покрывали его руки от локтя до запястья, выдерживали даже попадание пистолетной пули. После очередной неудачной атаки панцирю удалось перехватить запястье врага и крутануть его так, что нож вылетел на землю, а после этого и сам враг оказался сбит с ног и придавлен коленом 100-килограммового мужчины. Сам он оказался очень легким, килограмм 50, не больше. Явно плохо питался. Но даже так он продолжал хрипеть и извиваться, пытаясь вырваться из захвата. Конец его мучениям положил удар кулака в подбородок. Глаза его закрылись, а помутившийся разум погрузился в омут беспамятства. Оглядевшись, панцирь увидел, что именно его спасло. Парень стоял буквально в двух шагах и целился в спину из автомата. А вот патроны его подвели. Не став дергать затвор, он просто полез в рукопашную. Зря. Все сложилось как нельзя лучше. Он спас неизвестного беглеца, а вдобавок взял языка, которого, правда, еще предстоит разговорить. Тщательно связав пленника припасенной веревкой, он потащил его за собой волоком, приближаясь к упавшему беглецу. «Не надо!» — раздался хриплый голос. «Пожалуйста, не надо!» Больше пленник, а точнее пленница, не смогла сказать ничего, поскольку просто стала терять сознание. «Так нельзя!» Прикинув, куда им проще бежать, панцирь поднял женщину на ноги и осмотрел. Ей было около 40 лет. Худая, с изможденным лицом, покрытым синяками и ссадинами и почти седыми волосами. Шуба, в которую она пыталась кутаться, зияла большими прорехами, через которые можно было разглядеть, что кроме этого на ней больше нет никакой одежды. Только шуба и сапоги. Откуда можно сбежать в таком виде? Но выяснять было некогда. Панцирь протянул ей руку и сказал избитую фразу из древнего боевика. «Пойдем со мной, если хочешь жить». Возражать она не стала, а панцирь, пользуясь случаем, нагрузил на нее часть припасов, а сам взвалил на плечо пленника, который так и не пришел в сознание. Следовало взять автоматы и боеприпасы убитых, но фиаско пленника убедило его в плохом качестве того и другого. Кстати, автоматы выглядели ужасно, покрытые грязью и ржавчиной, словно их никогда не чистили. Впрочем, возможно, так оно и было. Идти прежним курсом теперь было неразумно. Наоборот, требовалось поскорее убраться из ареала обитания этих парней, затихариться в тайном месте и допросить пленника с последующим его убийством. Погони следовало опасаться, но вряд ли среди них есть достаточно хорошие следопыты. Сегодня похолодало, земля, бывшая еще вчера жидкой грязью, схватилась твердой коркой, на которой не оставалось следов. Кроме того, он регулярно менял направление, чтобы следы вели то в одну, то в другую сторону. Хватило их километров на 10. После этого выдохся даже на редкость выносливый панцирь, а спасенная им пленница уже едва переставляла ноги. Решив, что достаточно оторвались от возможной погони, ну или хоть выиграли немного времени, он свалил пленника на землю, а сам сел рядом на толстый ствол поваленного дерева и предложил сесть своей спутнице. «Кто ты?» — спросила она, с трудом восстанавливая дыхание. «Панцирь», — коротко ответил он. «Зови меня так, но это не важно. Важно другое. Кто ты и кто они?» Он легонько пнул носком ботинка лежавшего на земле парня. «Твари они!» — с ненавистью сказала она, плюнув на него. Точнее, она попыталась плюнуть, но с пересохшим ртом сделать это было затруднительно. «Скоты, убийцы, мучители, малолетки дебильные!» «А теперь, пожалуйста, то же самое подробно», — попросил он. «Кто, откуда и как?» «Я жила на военной базе», — проговорила она, с трудом выталкивая из себя каждое слово. Панцирь отстегнул от пояса флягу и протянул ей. Открутив крышку, она припала к горлышку и сделала несколько шумных глотков. «Зовут меня Надя, Надежда. Нас там четверо было женщин. Мы жили... с мужчинами жили, чего там. Их много, нас мало. Вот и были общими. Но жаловаться грех, никто нас не обижал. И жить было можно. А потом эта эпидемия. Как будто всех остальных напастей не хватало. Она всхлипнула и еще раз отпила из фляги. Мужиков осталось всего ничего. А потом из рейда привели одного такого, разрисованного. Допросили. Он начал ахинею нести про страшный суд, про очищение, еще что-то. Его даже убивать не стали. Просто посадили под замок. Потом другие пришли. Человек 5. Молодые, а наглые. Тоже про веру свою втирали. Потом предложили уйти с базы. Их пугнули очередями, они убежали. «А потом?» — спросил панцирь, поскольку женщина замолчала. «А потом?» — она вздохнула. «Периметр большой, людей не хватало. А колючка — это от тварей защита, не от людей. Пробрались они внутрь, застали спящими и начали резать. Самых сильных сразу убили, остальных мучили». Кишки на палку наматывали, глаза выкалывали, кому-то гвоздь в голову вбили. И женщин тоже. Они совсем больные, им даже секс не особо нужен был, только издевательство. Я последняя осталась, им поохотиться захотелось, за живой добычей. Меня последние дни не били почти, а потом дали эту шубу и сапоги и велели бежать. А молодых по следу пустили, им нужно было найти и догнать. Потом бы убили ножом, а тот, кто первый догонит, должен был сердце у меня вырезать и съесть. У них там иерархия сложная, каждая ступень предполагает новый обряд. Сожрав человеческое сердце, он стал бы на ступеньку выше. «Сколько их там?» Панцирь перешел к делу. Я одновременно всех не видела. Человек 70, может, больше. Ясно. В одиночку он точно не справится. Тут пленник начал приходить в себя. Удар был сильным, он до сих пор туго соображал. Но панцирь ждать не хотел. Взяв руками его голову, он слегка надавил большими пальцами чувствительные точки за ушами. Глаза пленника распахнулись от боли. Он издал тонкий визг. «Рассказывай», — приказал панцирь, видя, что пациент готов к использованию. «Ничего не скажу», — парень оскалился, показывая острые зубы. «Можешь пытать». «Обязательно», — он достал нож. «Скажи мне, а ваша армия, она только из мужчин состоит?» «Не только», — ответила за него Надежда. В голосе послышалось презрение. «Там у них гомосексуалисты есть. Точно. Я видела, как они друг с другом развлекаются. Старшие младших пользуют». «Эвана как?» Панцирь нехорошо улыбнулся. «Непорядок. Неправильно вы себе боевое братство представляете. Придется тебя за такое непотребство наказать». «Я, пожалуй, тебя отпущу. Пойдешь к своим. Да только кое-что твое я себе на память оставлю. Кое-какой орган. Девушка его засушит и амулет сделает». Панцирь начал проворно расстегивать штаны пленника. Того, наконец, проняло. «Не надо!» — тихо попросил он. «Что не надо?» — наигранно удивился панцирь. «Очень даже надо. Будешь девочкой, боевой подругой. Писать, сидя, научишься, а бывшие товарищи станут твоими мужьями. Прелесть какая, правда?» Устав бороться с застежками, он просто распорол штаны ножом. От прикосновения холодной стали парень мелко задрожал. «Я все скажу, не надо только...» На глаза его навернулись слезы. «Так говори...» Панцирь сделал вид, что примеривается. «Что говорить?» «Все говори. Сколько вас? Откуда взялись? Что за мудила вам мозги засрал? Мне интересно, правда?» «Нас 72 человека. Было», — начал он объяснять. «Теперь уже 68,5», — сказал панцирь, проводя лезвием по коже. «Старших?» «Тех, кто уже посвящение прошел, 4. Они всем командуют. Они еще первого видели. Он их воспитал и всему научил. А потом он убил себя и причастил их своей кровью. Теперь они несут свет и учение». Панцирь удовлетворенно кивнул. Что-то такое он и предполагал. Какой-то смышленный мужик в самом начале собрал вокруг банду малолеток и воспитал из них секту маньяков-убийц. «И в чем же ваше учение?» «В поклонении богу войны», — серьезно сказал парень. «И как его зовут, если не секрет, конечно?» «У него много имен, но мы чаще всего называли его Один». «Дальше ясно. Воинский культ, героическая смерть с оружием в руках и прямая дорога в Вальхаллу. Но и в качестве добавки система жесткой иерархии, каждая ступень которой сопровождается особым обрядом инициации. И чему же Один вас учит? Мы воины, мы братство, наше ремесло – война. Мы не добываем потом то, что можно добыть кровью», – начал он говорить по заученной методичке. «Скажи», – перебил его панцирь с ухмылкой, «а под хвост баловаться вас тоже первый научил?» Парень немного смутился, видимо, эта тема для него была все же неприятной. Он говорил, что воин не должен никому привязываться, тем более к женщине, только к своим братьям. Еще веселее. Та тварь, что их породила, помимо прочего, была еще и педофилом. А чтобы детишки не смущались, подвел под это теоретическую базу. «Ну и какие у вас планы на будущее?» — спросил панцирь, зевая. Разговор уже начал его утомлять, смысла в нем было немного. Все и так ясно. Осталось только найти толковых людей, которые помогут вырвать заразу с корнем. «Собираетесь мир покорить?» «Братство будет расти и набирать силу», — уверенно, насколько позволяло лезвие на гениталиях, заявил парень. «Те, кто сейчас внизу, вырастут и возвысятся, обзаведутся своими учениками. Каждый из старших, когда придет время, вырастет себе смену и принесет себя в жертву, причастив своей кровью еще нескольких, тех, кто понесет наше учение дальше». «Ну, а потом-то что?» — лениво спросил панцирь. «Когда все станут такими, как вы, или погибнут?» «Мы будем сражаться», — начал он и вдруг, наверное, впервые в жизни задумался. «Вот именно, вы – паразиты, которые убивают носителя, а потом подыхают сами. Вы сожрете все вокруг себя, а потом начнете жрать друг друга. В конце останется один, крысиный волк, который тоже потом сдохнет. Прекрасная идея, одобряю. Предлагаю не ждать так долго и начать сейчас, с тебя». Парень замолчал. «Скажи», — снова спросил панцирь, «а для попадания в Вальхаллу нужно непременно погибнуть с оружием в руках?» «Нужно», — он кивнул. «Еще есть другие запреты. Я нарушил их. Один меня за это наказал». «Подробнее. Нельзя стрелять в спину. Первый этому учил. Если человек стоит к тебе спиной, нужно убить его ножом. Я побоялся и хотел выстрелить». «Благородно», — панцирь усмехнулся. «Только наказал тебя не Один, ты сам себя наказал. Первый не говорил, что оружие чистить нужно». «Мы поклоняемся только холодному оружию. Огнестрельное считается нечестным. Его используем только по необходимости». «Прекрасно», — кивнул панцирь. «Но теперь готовься, буду тебя убивать. Скажи, а Вальхаллу возьмут, если в момент смерти оружие будет у тебя не в руках, а в заднице?» «Не надо», — простонал он, когда панцирь поднес клинок ножа к его горлу. «Увы, очень надо, только так земля очистится. «Я ведь тоже верю, вот только не в выдуманных богов, а в людей, что способны сами навести на этой земле порядок. А ты в него никак не вписываешься, и тебе подобные тоже». «Погоди», — Надежда остановила его руку. «Чего так?» — панцирь поднял на нее удивленный взгляд. «Дай лучше мне», — попросила она. Он возражать не стал и отдал ей нож. Панцирь отошел немного назад и деликатно отвернулся. Крики парня, совершенно забывшего, что ему следует стойко переносить боль, раздавались минут 10, после чего он начал хрипеть и булькать. Выждав еще немного, когда пытуемый окончательно затих, он подошел к Наде и забрал из ее трясущихся рук нож. «Неплохо», — заметил он, глядя на художество женщины. «Только хозяйство в самом начале отрезать нерационально. Кровью истечет быстро. Лучше с рук начни». «В следующий раз так и поступлю», — с трудом сквозь зубы проговорила она, пытаясь восстановить дыхание. «А теперь нам валить надо». «Совершенно с тобой согласен». «Валить нужно, причем быстро. Подозреваю, что их уже хватились, а теперь направят погоню. Настоящую погоню. Они рациями пользуются?» «Не видела. Они, по-моему, вообще ничем не пользуются, как дикари. Зато у каждого топор или меч или нож. Друг перед другом меряются, как будто это...» Она не договорила. До этого и не требовалось. Они взяли направление и бодро зашагали в сторону заветной башни. Нагнали их уже на дороге. Часа через 3. Понятно, что рано или поздно это случилось бы. Людей у врага было достаточно, а потому они просто стали прочесывать окрестности. А может быть, кто-то из них все же умел читать следы. Оказаться на открытой местности, да еще со слабым безоружным напарником, да еще когда тебя преследует группа вооруженных людей, удовольствие ниже среднего. Оторваться нечего было и думать. Надя не сможет бежать быстрее молодых парней, да и местность они знают лучше. Даже хорошо, что встреча произошла на открытом месте. Теперь в выигрыше тот, кто лучше стреляет. Он уже пожалел, что не подобрал еще один автомат. Женщина стрелять умела. Дал бы ей десяток нормальных патронов, чтобы прикрыла спину, а так она только наблюдать сможет. Передвигались они хорошо. При всей нелюбви к использованию огнестрела, парни все же были практичными, и вот так запросто уходить в Вальхаллу не собирались. Двое показались на дороге, держа ее под прицелом. Еще двое, возможно, больше, двигались параллельным курсом в редких зарослях, страхуя первых. Панцирь с Надеждой в это время залегли в придорожной канаве. Взяв на прицел силуэты, находившиеся в лесу, он поставил автомат на одиночный огонь и дважды выстрелил. Многолетняя практика дала свои плоды. Снайпером он не был, но стрелял всегда хорошо. Раздался слабый вскрик, после чего обе фигуры упали. Не факт, что оба убиты, но сейчас это и не важно. Главное нейтрализовать их, а потом скрыться. Те, что стояли на дороге, среагировали мгновенно. Их местоположение теперь не было секретом. А потому в ответ раздались частые одиночные выстрелы. «Берегут патроны. Хорошо». Панцирь прополз немного вдоль дороги. Надежда в это время сидела на дне канавы и старательно ворошила длинной палкой комья земли на обочине, создавая видимость какого-то движения. Расстояние составляло всего 100 метров с небольшим. «Попасть не проблема». Запасную огневую точку он присмотрел заранее. Он, собственно, всю дорогу этим занимался, готовый в любой момент сесть в оборону. Дорога при всей своей капитальности не выдержала многолетнего испытания погодой. На асфальтном полотне имелась огромная трещина, которую за последние годы ручьи углубили на целый метр. В этой трещине, шедшей наискосок через трассу, он сейчас и спрятался. Убедившись, что оба продолжают стрелять в прежнем направлении, он решил рискнуть. Просто высунулся и дал по двоим залегшим викингам длинную очередь. Получилось почти удачно. Крайнего он просто пришил к асфальту, а вот второй, тоже получив пулю, умирать пока не собирался. Более того, ему хватило сил откатиться в сторону и свалиться в канаву с противоположной стороны. Ситуация стала патовой. С одной стороны, противник ранен и вряд ли сможет продолжать преследование. Но тут же вставал вопрос, а сколько их всего? Четверо? Или кто-то все еще сидит в зарослях? В любом случае, время работало на врага, а потому следовало побыстрее уходить. Вот только по дороге, будь она трижды удобной, они уже не пойдут. Парни, что их преследуют, могут свалять дурака один раз, но рассчитывать на это постоянно не стоит. При всей своей безбашенности они все же умеют воевать. Решив не испытывать судьбу, он, пригнувшись, вернулся к женщине, схватил ее за руку и потащил в сторону леса. Когда они уже были готовы нырнуть в заросли, вслед им раздались две короткие очереди. Парнишка был жив и теперь, дождавшись подмогу, укажет направление. Погоня продолжится. Будь панцирь один, он бы, не задумываясь, вступил в противоборство. Если повезет, вполне мог снизить число сектантов до безопасного минимума. Вот только он был не один. Лес быстро закончился. Они продолжали шагать по пересеченной местности, лишь изредка выверяя направление по компасу. «Куда мы идем?» — спросила Надежда, стараясь выдерживать темп. «В Москву», — объяснил панцирь. «В башню». «А, как же! Слышала!» — кивнула она. «Они с нашими тоже связывались, обещали помочь. Но у нас тогда как раз мор пошел, видимо, побоялись подцепить. Так и не дождались от них послов, а потом уже поздно было. А ты как думаешь, что там?» «Думать можно все, что угодно», — неопределенно ответил он. «Лично я надеюсь, что там наконец-то появилась власть и сила. Сила, которая способна как-то привести в порядок человеческое общество. Может быть, они даже эту инфекцию победят». «Да ты оптимист», — сказала она и замолчала. «Без надежды жить бессмысленно», — он пожал плечами. «Звучит двусмысленно», — заметила она и через силу улыбнулась. «Ты ведь местная», — панцирь постарался сменить тему. «Как думаешь, правильно идем?» «Мимо Москвы не пройдем, точно», — уверенно сказала она. «Люди там были, говорят, зрелище впечатляющее. Руины до горизонта, земля черная, ничего живого. В центре так вообще котлован огромный. Страшно представить, чем там бомбили. Даже метро и то разнесли. А башня? Где-то на восточной окраине, но тоже, думаю, не пройдем мимо. Вряд ли там одинокая башня из земли торчит. Должен быть забор, колючка, мины и КПП. Жаль, рации нет, посетовал он. Можно было бы попробовать связаться. Да наплевать. Отмахнулась она. «Если там все так, как ты говоришь, то можно и без приглашения прибыть. Все едино примут». «Лучше бы все же встретили. Погоня покоя не дает. Может, конечно, отстанут». «Эти не отстанут», — Надя покачала головой. «Эти твари твердолобые, и смерти они не боятся. Так и будут по следу идти». «Придется отбиваться», — безразлично сказал он. Надо было автомат захватить. Ты ведь стрелять умеешь?» «Умею», — она кивнула. «А кроме автомата надо было одежду захватить. Я ведь так и хожу в одной шубе. С того пленного надо было снять. Да я забыла. Вспомнила, когда все уже в крови было». «Ладно, тут поселений много. Что-нибудь да найдем. Как по мне, так лучше нигде не задерживаться. Я и голая похожу. Все лучше, чем к ним попасться. Все равно на ночлег придется встать. Все время идти мы не сможем», — резонно заметил он. «Сейчас выберу место получше». Таковое место нашлось в небольшом поселке, название которого они не знали. Да и посмотреть было негде, поскольку от того поселка осталось хорошо, если четверть. Тем не менее, это были вполне пристойные кирпичные пятиэтажки, в которых можно было отбиться, если не от людей, то хотя бы от монстров. Последние, кстати, тоже не дремали. Стоило им занять квартиру на третьем этаже одного из домов, как вдалеке показалась знакомая четвероногая фигура. С одной стороны, хорошо, так к ним хотя бы никто не подкрадется. Тварь слишком поздно среагировала, видимо, еще не до конца вышла из спячки. Вопрос в том, станет ли будить своих или не захочет делиться добычей. Во втором случае, завтра можно будет подстрелить живность одним прицельным выстрелом, а потом убегать отсюда поскорее, пока остальные просыпаются. А вот если ночью нагрянет погоня, тогда тварь станет их невольным союзником. Что будет потом, когда проснутся остальные, и вокруг будет натуральный зоопарк, на который просто не хватит патронов? Панцирь предпочитал не думать. В их распоряжении были три квартиры этого подъезда. Стальную дверь внизу он заблокировал, а на окнах имелись решетки. В остальных квартирах двери были закрыты на замок. Да они и не требовались, им хватит и трех. Искать еду, само собой, бессмысленно, а вот кое-что из одежды обязательно найдется. Нашлись спортивные костюмы, мужские, но на худую фигуру Нади подошли неплохо. Еще она нашла вполне пристойные кеды, всего на размер больше нужного, а вместо громоздкой шубы натянула на себя вполне пристойную мужскую дубленку. Все переодевания она совершала в присутствии панциря, нисколько не смущаясь. Он тоже отворачиваться не думал. Просто сидел и смотрел взглядом художника на обнаженную женщину. Фигура у Нади была неплохая, несмотря на возраст, худобу и большое количество синяков. «Не смущаю?» — спросила она. «Нет», — спокойно ответил он. «Наоборот, красиво. Есть на что посмотреть». «Эх, лет 10 назад было на что посмотреть. А теперь...» Она надела мужские трусы и футболку. «Слушай, если хочешь, я могу... Ну, ты понимаешь?» «Понимаю. Вот только расслабляться нам пока нельзя. Давай уже потом, когда в безопасности будем. Сейчас запросто могут взять со спущенными штанами». «Договорились», — она улыбнулась. «Как только, так сразу. Теперь что, спать будем?» «Ты спи, а я подежурю». «Хорошо». Она зевнула. Время было еще раннее, но усталость и переживания брали свое. «Разбуди меня часа в 3». Больше она ничего не сказала, а через минуту уже крепко спала на старом пыльном диване. Вздохнув, он накрыл ее все той же многострадальной шубой и отошел к окну. На улице давно стемнело. Часы показывали без 5:10, но с тех пор, как в последний раз их подводил, он уже пересек 2 часовых пояса. Глядя в непроглядную темноту, которую не мог рассеять даже прячущийся за тучами серпик месяца, он весь обратился вслух. Тварь, вышедшая из спячки, развлекалась где-то неподалеку. Ее скачки когтистыми лапами по мерзлой земле сложно было с чем-то спутать. Любой посторонний шум на этом фоне он обязательно услышит. От нечего делать, он предался воспоминаниям. Отгоняя самое плохое, он мысленно вернулся туда, где все только начиналось. Когда зараза косила одного за другим, а скороспелые твари, иногда даже не полностью утратившие человеческий облик, яростно атаковали немногочисленные укрепления с засевшими в них людьми. Военные, ощетинившись стволами, патронов тогда хватало, защищали гражданских, женщин и детей, среди которых стоял дежурный с пистолетом, готовый застрелить начавшего обращаться человека. Когда кто-то проявлял признаки действия инфекции, его коллективными усилиями связывали, а потом внимательно следили. Изменения тела проходили с разной скоростью. Все это время кто-то продолжал с ним говорить, чтобы уловить момент потери разума. Как только вместо слов начиналось рычание и вой, зараженный получал пулю в голову. Тогда еще не знали, что инфекция может остановить свое действие, что изменения могут быть незначительными, или же наоборот, затронуть только разум, оставив тело человеческим. А еще он помнил, как в минуты затишья отходил подальше от своих, вроде как по нужде, расстегивал рукав и внимательно смотрел, как на предплечьях растут твердые пластины, похожие на черный пластик. Первые он срезал ножом, туго перематывая бинтом раны. Но это ничего не дало. Хитин отрастал снова, избавиться от него можно было только отрезав руки. Потом он собирался пустить себе пулю в голову, не желая становиться одним из тех, кого только что сам расстреливал из пулемета. Уже вынул пистолет, но его остановил комбат. Просто схватил за руку. Пришлось признаться и показать изменения. Поначалу его собирались связать, но тут началась новая атака тварей. Наплевав на все, они бросились к пулеметам. С ним тогда все обошлось. Пластины, покрыв почти целиком предплечье, остановились на этом. Разум его остался в целости. Зато спасший его комбат не выдержал. Инфекция таилась в нем долго. Изменения начались поздно, когда, казалось, все уже закончилось. Все произошло быстро. Только что перед ним было лицо 40-летнего худощавого мужчины, но стоило ему сложиться пополам и с хрипом упасть на пол, как на ноги поднялся уже монстр, изо рта которого торчали клыки, а лицо на глазах превращалось в волчью морду. Разум человеческий исчез мгновенно. Попрощаться они не успели. Длинная очередь долго рвала на части тела, которое продолжало меняться даже после смерти. Потом комбата сожгли. Вместе со всеми, в общей куче, где в четыре слоя лежали люди и твари, солдаты и гражданские. Их было несколько тысяч. Чтобы горело лучше, между рядами положили слой досок и автопокрышек, а сверху все полили напалмом и обычной соляркой. Огонь натурально поднялся до неба. Жар стоял такой, что отходить пришлось метров на 30. Горело долго, а потом, когда огонь погас, не осталось ничего. Только зола, белая и серая, пятнами, да еще дым, от которого небо еще долго казалось черным. Такие костры тогда пылали повсюду. С великим трудом вооруженным людям удавалось сдерживать атаки тварей. Но не всегда и не везде. Некоторые лагеря беженцев не выдерживали, стволов было мало, калибр недостаточен, патроны заканчивались, стволы перегревались и выходили из строя, а твари все не кончались. Стоило прорвать оборону, как они все сосредотачивались на одном участке, словно ведомые коллективным разумом. После них не оставалось ничего, только немного обглоданных костей. Получив белковый материал и, как говорили отдельные исследователи, новую ДНК, твари продолжали мутировать, превращаясь в совсем уж запредельных монстров, глядя на которых, Чарльз Дарвин просто повесился бы на березе. Но все же они сбили первую, самую страшную волну нашествия. Зачистили большинство городов, что оставались целыми на тот момент. Организовали несколько полноценных анклавов, способных постоять за себя и наладить хоть какое-то производство. Часть из них потом пошла прахом. Причиной тому были конфликты между людьми и несколько новых вспышек инфекции. Эти вспышки уже почти не порождали новых мутантов, просто выводили людей из строя, убивали или делали калеками. Панцирь поначалу трудился в одном из анклавов, с одинаковым упорством используя автомат или лопату. Ушел он позже, на исходе третьего года, когда стало понятно, что никакая страна или даже полноценная ее замена уже не возродится. Людей осталось слишком мало, чтобы восстанавливать инфраструктуру. Твари никуда не делись. Бардак, что поглотил всю территорию бывшей страны, тоже. Но и это было не главное. Отчаяние убивало вернее клыков и когтей. Скоро стало известно, что дети не рождаются, или, что еще хуже, сразу рождаются монстрами. Это был удар не меньший, чем разрушение всего и вся. Стало ясно, что будущего у человечества нет, оно доживает свой век, а после просто освободит Землю новым созданием. Кое-где эксперименты, вроде тех, что предпринимал в своем анклаве староста Борис Иванович, при всей своей омерзительности давали кое-какой эффект. Но эти единицы удачных родов не шли ни в какое сравнение с бешеными темпами вымирания людей, которые еще больше усугубляли банды и секты, поставившие себе задачу истребления окружающих. Помотавшись по просторам Сибири, он немного приободрился. Сохранилась масса поселений, сельских, но вполне способных себя прокормить. Сохранилась часть небольших городков, которые не подверглись бомбардировкам, не были отравлены химией и не обрушились от разрушительных землетрясений, что стали последствиями применения тектонического оружия. Их с огромными жертвами зачистили от тварей. Кое-где даже запустили какое-то производство, минимальное, конечно. Но на фоне разрухи и это вселяло слабую надежду. Поначалу он планировал податься на Дальний Восток, где сложилось почти полноценное государство с центром в Хабаровске. Владивосток снесло волной цунами, но остальную часть региона спасло нахождение на возвышенности. Население там было невелико и раньше, а войск стояло предостаточно. Этого хватило, чтобы удержать оставшихся людей от хаоса и анархии. А вот связь с остальной страной сильно затруднилась. В Забайкалье несколько огромных разломов, сопоставимых по размерам с озером Байкал, перекрыли Транссибирскую магистраль, поэтому теперь восток страны существовал почти изолированно, поддерживая с остальными анклавами только радиосвязь. Туда и хотел уйти панцирь. Но потом, когда он находился неподалеку от Уральского разлома, еще одного препятствия на пути с востока на запад, подоспели новости из башни. Радиосообщения оттуда были редкими и нерегулярными. Говорили, что возрождается реальная власть, что есть законное правительство, что есть армия и стратегические резервы, что каждый, кто прибудет, встанет на службу и будет снабжаться всем, что понадобится, Ну и дальше в таком же духе. Поначалу люди к этому сообщению отнеслись скептически. Когда власть рухнула, новое правительство появлялось чуть ли не каждую неделю. Какой-нибудь генерал, имеющий под рукой достаточное количество стволов, или же губернатор, сумевший отстоять часть своей территории, объявлял себя законным правителем России. А потом, спустя всего пару месяцев, правительство рушилось, власть сметал народный бунт или убивала соседняя группировка. Где-то вообще скатились в феодализм, а правители на полном серьезе именовали себя князьями, а свою армию в пару сотен головорезов – дружиной. Потом свергали и их, а дружину пускали под нож или ставили под свои знамена. Только недавно бесконечные войны затихли по вполне банальной причине. Заканчивались средства взаимного уничтожения. Патроны и снаряды, что выгребли под метелку со всех оставшихся складов и не истратили для зачистки тварей, постепенно подходили к концу. Техника, что в самом начале применялась повсеместно, теперь встала из-за нехватки горючего и запчастей. Бензин и соляру еще кое-где производили, но с учетом доставки стоило горючее столько, что пара часов работы танка обходилась в годовой бюджет небольшого анклава. Но передачи из башни шли с завидной регулярностью. Потом стали доходить вполне правдоподобные слухи от людей, побывавших на Западе. Действительно, что-то такое есть. Что-то, что вполне может объединить страну и навести порядок. Плюнув на все, собственно, на одном месте его уже давно ничто не держало. Панцирь собрал мешок и отправился на запад. Пересек Уральский разлом и теперь приближался к своей цели. Порядок, что обещали навести из башни, пока охватывал только ограниченную территорию бывшей Московской области, которая, по слухам, наполовину состояла из выжженной и отравленной земли, на которой просто невозможно жить людям. Сидел он долго. Сон сморил его около 3 часов ночи, а когда открыл глаза, в окна уже пробивался слабый свет. Разбудили его автоматные очереди где-то вдалеке. Подхватив автомат, он осторожно, стараясь оставаться невидимым, выглянул наружу. Так и есть. Неугомонные сектанты все же их выследили, но на входе в населенный пункт нарвались на тварей. Не факт, что их тут много, но мутанты хотя бы выполнили функцию часовых. Группа численностью в 1,5 десятка стволов двигалась с востока, расстреливая немногочисленных монстров из автоматов. Твари, бывшие, видимо, опытными, под пули старались не лезть, но и полноценно прятаться от пуль им мозгов не хватало. Скоротечный бой завершился со счетом 8-2. Тварям удалось убить одного и ранить второго, прежде чем они полегли сами, получив по паре магазинов каждая. Патроны, наступавшие, не экономили. Панцирь попутно делал выводы о степени подготовленности бойцов. Стрелять умеют, чтобы не говорили о своей приверженности к холодному оружию. С командной работой похуже. В такой ситуации можно было бы избежать жертв, но каждый стремился выказать свою удаль. Лез вперед, стараясь убить как можно больше. Как бы то ни было, а перед ним оставались почти 1,5 десятка парней с оружием, одетых в новый армейский камуфляж и бронежилеты. Была надежда, что их не найдут. Домов здесь много, и каждый проверять не получится, это займет пару суток. Но его надежды рассеялись. В команде был следопыт. Один из парней шел вперед, пялясь на мерзлую землю. Временами он вовсе ложился на брюхо и начинал нюхать. Панцирь поначалу подумал, что это только притворство, что он переигрывает, стараясь показать другим свое мастерство и значимость. Вот только благодаря его усилиям шли они в правильном направлении, все ближе подходя к дому, где укрылись беглецы. Возможно, это был подарок инфекции, мутации были непредсказуемы, кто-то вполне мог получить сверхчувствительное обоняние. Но как оно было на самом деле, панцирь выяснять не стал. Враг приближался, и следовало что-то с ним делать. Скоро они подойдут к самому дому и окажутся в мертвой зоне. Бояться обнаружить себя уже поздно. Их найдут в любом случае. Позади показалась испуганная Надя. Выглянув на улицу, она охнула и едва слышно прошептала. «Нашли! Слушай, не отдавай меня им! Лучше застрели!» «Ляг на пол!» — скомандовал панцирь, поднимая автомат. «Забейся в какой-нибудь угол и не отсвечивай. Попробую разобраться». Надя с пониманием кивнула и скрылась в глубине квартиры. «Легко сказать, разберусь. А попробуйте это сделать. Их много, у них нет проблем с боепитанием. Скорее всего, есть гранаты. Если подберутся близко, то ему конец. Даже Надю застрелить не сможет». Он выждал момент, когда вся группа оказалась на ровной местности. Поставил переводчик огня на автоматический огонь и распахнул створку пластикового окна. Первая очередь на два патрона пришила к земле следопыта, что в очередной раз нюхал растрескавшийся грязный асфальт. Второй он достал его соседа справа, определив в нем лидера группы. Еще одна пробила ноги третьего, не успевшего убежать. Но на этом успехи кончились. Парни в самом деле умели воевать, а поэтому эффект внезапности дал не так много. Через пару секунд остальные уже залегли за бордюрами и от души поливали окна квартиры огнем. Внутрь полетели куски битого стекла. Отдельно обрадовало то, что стреляли не только те, кто был на улице. Вспышки выстрелов, отлично видимые в слабом утреннем свете, появились и дальше, из-за углов зданий. А один стрелок, укрывшийся где-то позади, раз за разом метко садил из СВД. Теперь он беспомощен, даже высунуться не дадут. Решив все же рискнуть, он переполз по усыпанному осколками полу в соседнюю комнату. Квартира была немаленькая. Окна выходили на две стороны, тогда как под обстрелом находилась только одна. Выглянув в окно с торца здания, он разглядел лежавшего за бетонной глыбой стрелка. Точнее, видны были только его ноги, но и этого было достаточно. Еще одна короткая очередь снизила количество нападавших, но окончательно ничего изменить не смогла. Раненый катался по земле и истошно орал, порой перекрывая даже грохот выстрелов. Сейчас они постепенно приближаются, а когда окажутся на расстоянии броска гранаты, бой закончится. Схватив за руку Надю, что беспомощно зажалась в углу и прикрывала голову руками, он рванулся в подъезд. Была доступна соседняя квартира, та, что напротив. Окончательно это его не спасет, но хоть время выиграет, а, возможно, и пристрелит кого-то еще. Стекла пострадали и здесь. Специально их никто не расстреливал, но несколько пуль все же прилетело. Но это даже лучше. Нет нужды раскрывать створки или выбивать стекло. Перемещение по фронту дало некоторые перспективы. Теперь он видел еще нескольких участников перестрелки. Огонь понемногу стихал. Видимо, патроны все же были не бесконечными. Зато трое бойцов осторожно встали со своих мест и начали приближаться к стене дома, периодически прячась за любые выступы, даже такие бесполезные, как деревянная лавочка. Но панциря сейчас интересовали не они. В одном из окон дальнего дома периодически вспыхивали огоньки одиночных выстрелов. Вряд ли кто-то будет стрелять одиночными, если только не снайпер. Расстояние было метров 200. Для снайпера ерунда, для него уже сложнее. Зато он пока невидим, в квартире темно. Остановив дыхание, он попытался сосредоточиться. Талант стрелка, что никогда ему не изменял, сработал и сейчас. Две коротких очереди влетели в злополучное окно, заставив снайпера замолчать. А следом, немного сместившись, дал длинную очередь по подбиравшимся к зданию бойцам. Проверить результат он не успел. По окнам снова ударил ураган огня. Если так будут продолжать, то скоро боеприпасы подойдут к концу. Вот только противники его, будь они трижды психами, дураками не были. Теперь они двинулись вперед еще с нескольких точек. Те, кто подошел достаточно близко, метнули гранаты. Хлопки взрывов раздались прямо под стеной. Снова ухватив Надю за руку, он метнулся в подъезд, на ходу меняя опустевший магазин. Сюда тоже влетали шальные пули, они с визгом рикошетили от ступеней, но, к счастью, окна подъезда были невелики и не позволяли вести прицельный огонь. Оставалась последняя квартира на пятом этаже. Они добежали как раз тогда, когда гранаты полетели уже в окна. Взрывы раздались внутри квартир, на всякий случай закидали обе, и первую, и вторую. Надо полагать, сейчас они ломают дверь подъезда. Он ее заблокировал неплохо, подбив снизу деревянные клинья. Но для людей, тем более располагающих гранатами, это не препятствие. Отбиваться придется уже здесь, в подъезде. И тут раздался этот звук. Звук, который опытному человеку сложно с чем-либо спутать. Удары по перепонкам и без того сильно поврежденным длительной стрельбой были внушительные. КПВ. Три буквы, которые поначалу заставили его потерять надежду. Теперь ему точно ничего не светит. От такого даже стены не защитят. Но потом здравый смысл возобладал. Эти парни пришли сюда налегке, нагрузившись патронами и гранатами. КПВ им пришлось бы катить на телеге. Сани теперь уже бесполезны, снега почти нет. При этом скорость их упала бы до черепашьей. Стрелял явно кто-то другой. Тот, у кого имелась возможность привести пулемет «Монстр» на машине. А у кого в этих краях имеется техника? Осторожно выглянув в небольшое окно, он увидел то, от чего его сердце радостно забилось. Во дворе дома стоял БТР, активно поливающий из пулемета все вокруг. А попутно солдаты в странной светло-серой форме стаскивали в кучу обезоруженных и перепуганных сектантов. Дождавшись, пока бой утихнет, панцирь выглянул в окно, распахнул створку. Нужды в этом не было, стекло давно разбилось, но кричать было все же удобнее так. И крикнул во всю мощь легких. «Мужики! На помощь!» В его сторону тут же повернулось два десятка стволов. «Кто такой?» — спросил один из солдат, лица которого сверху было не разглядеть из-за надетого шлема. «Александр Державин, позывной «Панцирь», сержант. Добираюсь в башню из-за Уральского разлома. Со мной один гражданский, женщина». «Так это тебя они так старательно выкуривали?» Судя по голосу, боец был совсем молодым, лет 20, не больше. «Силен! Спускайтесь!» Бояться было больше нечего. Шепнув Наде несколько успокаивающих фраз, он повел ее вниз, где их уже встречали. «Лейтенант Крамаров», — представился боец, «Разведка». «Так вы хотите в башню попасть?» «Так точно», — панцирь кивнул. «Слышал ваши радиограммы, совершил путешествие. Надеюсь, что не зря». «Не зря», — уверенно сказал боец. «Точно не зря. Люди нам нужны, а женщины в особенности. Проходите, там за домами стоит Урал. Поедете с нами». «А с ними что будете делать?» — спросил панцирь, указывая пальцем на связанных сектантов. «Их было шестеро, все раненые, но даже теперь они смотрели волками». «Пригодятся», — уклончиво ответил тот. «Лучше в расход», — посоветовал панцирь. «От этих зверьков точно пользы не будет». «Пригодятся как генетический материал», — загадочно объяснил лейтенант. «Кстати, вы ранены, перевяжитесь». Панцирь с удивлением обнаружил, что по левой руке течет кровь, которая уже насквозь пропитала рукав куртки. Зацепила осколками стекла. Бинтовался он уже в машине, вынужденно выставив на обозрение свою особенность.